Все, что блестит. Глава 9, часть 1. Как подведение итога ситуации, рукастые незамедлительно запретили, как она сама выразилась, вдуть паучихе, поскольку это помешало бы производству шелка и служило бы только как ее личное развлечение. Чтобы понять причины ее желания, Физзи спросила, почему она вообще полезла к когтистой, когда для утоления жажды у нее были сразу и амброзия, и закуска. Полученный ответ заставил голема еще больше презирать этот ни на что негодный двухметровый мешок дерьма. «Это не так весело, если они не сопротивляются», — беззастенчиво заявила Кора. Как и любой другой бес, больше всего Кора получала наслаждение именно от насильственных действий. С технической точки зрения, с начала заключения контракта с Бокси она не изнасиловала ни одного существа. Вышеупомянутая пара партнерш не в счет, поскольку дриада и так позволяла делать с собой все, что ей вздумается. А что до суккуба, то та и без того была страстной шлюхой, которая любила быть подвергнутой насилию. «Мне все равно. Держи свое хозяйство при себе», — ответил ее мастер. Бокси уже дал ей гораздо больше свободы, чем мог надеяться получить любой другой фамильяр. Поэтому она не имела морального права жаловаться. «Да ладно, босс, ну я всего лишь разочек!» Но, как известно, демоны были лишены столь невкусной штуковины, как совесть. Жители мира за гранью славились своим непостоянством, эгоистичностью и неблагодарностью. Поэтому наивно было ожидать иное поведение от одной из представительниц этой расы. Впрочем, сам Мимик особо не возражал против такого мировоззрения. Главной причиной потому, что его собственное находилось не столь далеко. «Нет!» — окончательно провозгласил имитатор, чем вызвал у Дреи облегченный вздох. Она была свидетелем неоднократного применения члена Куры и была уверена, что ее маленькое отверстие этот визит точно не переживет. В отличие от некой суккубы, сталкер не имела желания превращаться в конченую мазохистку. Тем не менее, Бокси понимал, что мотивация фамильяров была важным фактором для достижения наилучших результатов. Поэтому он решил найти компромисс. Нужно было удовлетворить Бесса, не затрагивая его планы по производству блестящих вещей. «Я посмотрю, что можно сделать. Может, приведу кого-то, с кем ты могла бы позабавиться. Хорошо?» «Живьем?» «Да». «Чудненько!» Ну, этот вопрос, казалось, был более или менее решен. Хотя Бокси сомневался, что Физзи так легко простит наглость рукастой. Бывшая гномиха постаралась переложить вину за изнасилование на дважды покойную противную. Однако сама память о том событии, вероятно, никогда не исчезнет. В конце концов, это событие послужило отправной точкой, которая заставила ее принять решение об отказе от своей хрупкой плоти и ее личности как гнома. Мимик мысленно фыркнул на всю эту ситуацию. Ему действительно не нравилось заниматься подобным. Уже одно постоянное притворство в роли Кейры изо дня в день делало его ужасно усталым, а остальное ночное время, которое он проводил с Раванной, обычно сводилось к имитации здорового сна и практике навыка медитации. Получение самого навыка было относительно легким, однако для его развития требуется уйма времени. И постоянное накапливание стресса только усложняло достижение сосредоточенности на процессе медитации. Именно поэтому последнее время он проводил в подземелье, где мог свободно заниматься своими увлечениями. Кстати, об увлечениях. Его все еще терпеливо ждала горка вкуснейшего мяса роксов. Он сразу же выкинул из головы все свои негативные мысли и полностью сосредоточился на этом празднике чревоугодия. Несмотря на то, что он предпочитал человеческую плоть, мясо роксов выступало ему вполне достойной заменой. Тем более, что недавно он осознал, что должен был прекратить убивать бездомных. Хотя монстр был не совсем уверен, насколько близко он стоял к получению перка за убийство эльфкиндов, он хотел избежать его негативных последствий, если это было вообще возможно. Ну, первый на очереди перк за истребление какого-либо из просвещенных видов и близко не стоял к перку палача. Однако он все еще хотел избегать этой неприятности как можно дольше. Короче говоря, подарок паучихе пришелся ему очень по вкусу. Поэтому после трапезы он послал несколько слов телепатической похвалы, таких как «спасибо за еду» и продолжай работать в том же духе», на что сама когтистая воодушевленная ответила «с превеликим удовольствием». Мимик понял, что она вполне способна нормально вести разговор по телепатической связи, однако говорить с кем-либо напрямую для нее было непосильным трудом. Ну, это причуда оставалась скорее ее особенностью, нежели проблемой, так как обязанности паучихи зачастую сводились к отдаленной и незаметной для других деятельности. В конечном итоге Физзи и Когтистая вернулись к планированию прототипа механизма для преобразования необработанной паутины, в то время как Кора отправилась на поиски Дриады для выполнения вполне очевидных целей. Что касается Бокси, то он как раз собирался поменяться местами с закуской и возобновить свою имитацию сна, когда вдруг заметил что-то странное. Речь шла о стене в конце деревянной платформы, которая находилась в непосредственной близости к сердцу подземелья. В отличие от других, эта область пространства не была покрыта грубой корой. Да и сам Бокси некогда решил не вмешиваться в личные дела Амброзии. Эта странная древесина бежевого цвета была самой важной частью любого древа Хейльд — его сердцевиной. В последнее время Бокси не заострял свое внимание на этой части подземелья, поэтому для него было настоящим откровением узнать, что еще недавно обычная и ничем не примечательная деревянная стена претерпела кардинальные изменения. На гладкой деревянной поверхности каллиграфическим почерком были вырезаны символы. Однако, как он ни старался, Бокси не смог распознать этот язык. Он мог читать и писать на общем языке, благодаря обучению закуски, и даже пару раз по собственной инициативе ходил в библиотеку, изучая древние эльфийские тексты. Но, как оказалось, это было совершенно чуждо его натуре. И сейчас он видел нечто схожее, однако, в отличие от прошлого, этот текст был расписан на несколько десятков метров вдоль стены. Самое странное в этой ситуации заключалось в том, что все символы, казалось, были вырезаны полностью вручную. Маловероятно, что функция изменения местности смогла бы выполнить столь детализированную работу, не говоря уже о том, что вокруг была разбросана свежая древесная стружка. Затем он заметил толстую щупальцевидную лозу, свободно свисающую со стороны. Дриада могла создавать и манипулировать такими ростками по своему усмотрению, поэтому тот факт, что конкретно этот образец держал блестящий металлический нож, ясно давал понять, кто несет ответственность за эту настенную живопись. Теперь-то Бокси был уверен, кого стоит спрашивать об этих странных письменах. Бокси. Что за странные буквы возле ядра подземелья? Амброзия. Сие является инструкциями и учениями Милорда. В какой-то момент она и вправду сказала нечто вроде «Я сохраню эти слова в своей сердцевине», не так ли? Оказывается, она говорила буквально, и вряд ли это все было всего лишь причудливым способом сказать, что она будет их помнить. Тем не менее, Мимик уже почуял неладное, ведь оставляя записи, подобные этим, тем самым для него создавался риск быть рассекреченным. Бокси. Но зачем записывать их? И почему именно здесь? Амброзия. Потому что этот способ не позволяет мне забыть слова Милорда. Бокси. Неужели тебе так сложно запоминать вещи? Амброзия. Позорно признаться, но моя память несколько страдает из-за моего возраста. Ее слова заставили Бокси вспомнить, насколько действительно древней была Дриада. Конечно, ему это было известно, но легко забыть о ее настоящем возрасте, учитывая ее относительно молодой вид. Мимик не мог ей посочувствовать, однако он все еще был более или менее способен понять ее проблему. Нагроможденные воспоминания за многие тысячелетия, вероятно, заставят любого почувствовать мешанину в голове. Если эта стена была необходима для выполнения ее обязанностей, то, скорее всего, ему придется пойти на уступки и сохранить ее. Тем не менее, оставался еще один незаконченный вопрос. Тот, о котором Бокси действительно долго размышлял, прежде чем наконец спросить.